Профессор Дейпл слушал, не перебивая, хотя сотни вопросов так и вертелись у него на языке, по крайней мере, с середины рассказа. Когда история подошла к концу, он откинулся на спинку кресла, снял очки и начал полировать их привычным движением. «Думаю, из этого выйдет отличный рассказ для твоей новой книги», — заметил он наконец. Кристи Риддл, который сидел по другую сторону стола, только ухмыльнулся в ответ. «Но Джилли он не понравится», — продолжал Брэмли. «Ты же знаешь, как она относится к твоей писанине». «Так это же она сама мне и рассказала», — ответил Кристи. Брэмли немедленно скорчил такую мину, словно хотел сказать: «А я тебе что говорил с самого начала?» «Она и впрямь легко отделалась», — заявил он, меняя тактику. Брови Кристи удивленно поползли вверх. «Ничего себе легко. Знать, что другой мир существует на самом деле, это, по-твоему, легко? Каждый раз, услышав очередную бредовую историю, спрашивать себя, а вдруг это правда, по-твоему, легко? А вечно молчать о своем знании, чтобы другие не подумали, что у тебя совсем крыша поехала, это, по-твоему, легко?» «Так вот, значит, как относятся к нам люди?» — спросил Брэмли. «А ты думал?» — ответил Кристи и засмеялся. Брэмли хмыкнул, переложил несколько листков с места на место, отчего беспорядка на столе стало еще больше, чем раньше. «Но Гунт каков, а?» — решился он наконец заговорить о том, что больше всего волновало его в этой истории. «Прямо как в сказке «Кошачий король», правда? И ты действительно собираешься об этом написать?» Кристи кивнул. «А как же? Это ведь часть истории». «Не представляю себе Гуна в роли повелителя кого бы то ни было», — продолжал Брэмли. «Но если он и в самом деле король, так зачем ему работать у меня?» «А как ты думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Кристи. «Что лучше, быть королем под землей или человеком на земле?» На это у Брэмли не нашлось ответа.